Я размышляю о чем-то великом. Мои легкие наполняются дымом. Я давно должна была выдохнуть. Наполняются дымом. Наполняются дымом, высвобождая всю мою ненависть. Я давно должна была выдохнуть, но забыла, сегодня мы вместе. Наполняются дымом. Наполняются дымом. Наполняются дымом. Наполняются дымом. Ты уже ничего не видишь, ты уже ничего не слышишь. Притормози. Наполняются дымом. Ты уже никого не знаешь, ты уже никому не нужен. Тормози. Притормози. You are.